Глава 30. Особняк. Шумно поставив рюмку на стол, Андрей резко выдохнул, прогоняя из тела навязчивое жжение напитка. А ведь к такому и привыкнуть нетрудно. На вкус-то, может, и редкостная гадость, да и сама мысль, что пьешь растворенные в спирте остатки зараженного, энтузиазма не добавляет. Но какой прекрасный эффект! Его взгляд упал на все еще открытое окно, и это несколько отрезвило. Вот ведь расселись, радуются жизни, как последние болваны. А на хвосте уже может сидеть вражеский отряд, который явно не разделит с ними прелести домашнего очага. Обозрев внимательным взглядом собравшуюся за столом компанию, Андрей уставился на Михалыча и, наконец, спросил его. «Ну, и что мы будем делать дальше?» «Честно говоря, не знаю». Михалыч виновато пожал плечами. «Может быть, казалось, что у меня есть полноценный план?» Но на самом деле дальше нашего побега из черноты я не загадывал. Я лишь примерно представляю ту область, в которую нас занесло. А ты, однако, мастер побегов, уважаемый капитан. Едким, как незрелый лимон, голосом съязвил упырь. И чего, спрашивается, сбегали тогда, если сами не знаете, что дальше делать? Ни оружия, ни припасов, ни техники. Лучше бы на базе остался. Кадет вскочил на ноги, яростно уставившись на упыря полными ненависти глазами. Андрею подумалось, что такой вражды от простого заискивания перед масочниками не заслужить. Есть тут что-то еще. Казалось, что кадет вот-вот кинется на ненавистного человека с кулаками. Но он сдержал себя и лишь процедил, словно клещами вырывая из себя каждое слово и пожирая его ненавидящим взором. «Если бы ты, гнида, оставался со своими любимыми господами на базе, у нас бы сейчас был отличный транспорт, и вариантов для действий было бы побольше». «Остынь!» Механик повелительно поднял руку, призывая всех к тишине. «Кадет, может, в чем-то и прав, но я думаю, что погоня за нами в любом случае вылетела, и итог вполне мог быть таким же. Может, сбили бы немного дальше. Как по мне, все закончилось очень даже неплохо. А уж приземлились мы в таких условиях и вовсе идеально. Давайте думать не о том, что могло бы быть, а о том, что имеем сейчас». Андрей задумчиво пробарабанил популярную на земле мелодию по деревянной поверхности стола, мысленно прикидывая, как стоит выбираться из нынешней ситуации. Нет, определенные мысли у него были уже давно, но они выглядели достаточно банально и частично резонировали с уже выдвинутыми упырем претензиями. Нормальное оружие совсем не повредило бы. С нынешним, для любой серьезной твари, они станут лакомым куском. «Прежде всего, нам нужен транспорт». Уже успевший вернуться на свое место кадет злобно зыркнул на упыря и продолжил. «Деревня вроде крупная, а мертвяки машины водить не умеют. Может, тут найдется что на ходу. Пусть даже и плохонькая, все равно лучше, чем пешим ходом». Михалыч кивнул, соглашаясь. «Да, и я даже догадываюсь, где можно разжиться таким богатством. Самые хорошие дома с гаражами и прочими радостями богатых людей находятся в центре. Мы их видели с холма. Надо идти туда». «Ну так чего мы ждем?» Андрей встал со своего места, оправляя для удобства одежду, и шагнул к буфету, на полке которого сейчас лежал его автомат. «За нами может быть погоня, а мы тут разглагольствуем так, будто ничего и не происходит». При упоминании погони все как-то слегка скисли и начали быстро собираться. Андрей был несколько удивлен таким поведением. Неужели и правда забыли о возможной угрозе? Да глупо как-то. Возможно, все дело в расслабляющей обстановке почти домашней ночевки. Он и сам не помнил, когда последний раз спал под такой мирной и полноценной крышей, без изолирующего от окружающего пространства костюма, и находил в этом некоторую прелесть. Сборы уложились в несколько минут. Да и что там было собирать? Михалыч пошарил на кухне, забив свой рюкзак всем, что было возможно унести. Долгоиграющих припасов нашлось немного. Несколько банок тушенки, сгущенки, мешочек с домашними ржаными сухарями и какая-то неопознанная рыбная консерва. Такому крупному отряду этого надолго не хватит. Уже покинув дом, наполнили несколько пустых пластиковых бутылей холодной водой из колодца, заодно и напившись ею вдоволь. Андрей шел в голове их небольшой колонны, внимательно посматривая по сторонам. Деревня по-прежнему производила впечатление совершенно мертвой и опустевшей. Да, скорее всего, таковой и была. Видимо, те мертвяки были, если не единственными, то уж, по крайней мере, основными местными обитателями. На подходе к главной улице они наткнулись на машину, что-то вроде небольшого грузовика, с длинным кузовом и неприятно яркой окраской, не перекрывавшейся даже почтенным слоем грязи. Кажется, такие назывались пикапами и в былые времена являлись популярным транспортом для сельской местности. Дверь в кабину была открыта, и Михалыч залез туда, с чем-то повозился и сразу разочарованно вылез, махнув на это дело рукой. «Источник питания сдох. Без него нам такой двигатель не запустить». Один из домов сразу привлек внимание Андрея, и он указал на него пальцем. Дом был действительно странным. Человек, который тут жил, явно не страдал от бедности и при этом имел отвратительный художественный вкус. Окруженное высоким бетонным забором строение выглядело как средневековая крепость и, как и древние укрепления, было лишено особых украшений, кроме чисто символических неровностей, которые можно было списать как на веяние современного искусства, так и на ошибки строителей. Над крышей небольшой и непонятно зачем необходимой башенки болтался на легком ветру пиратский флаг. Большего разглядеть было нельзя. Вид целиком закрывал забор, единственными прорехами в котором были глухая калитка и очень большие гаражные ворота, судя по всему, имевшие автоматическую систему подъема. Михалыч кивнул и, обойдя Андрея, подошел вплотную к калитке, внимательно ее изучая. «Отойдите в сторону, сейчас попробую ее сломать». Андрей не успел возразить. Механик, вытащив из кобуры пистолет, всадил несколько зарядов в то место, где, предположительно, должен был находиться запирающий механизм. Что-то хрустнуло, и дверь начала быстро открываться внутрь. «Мясо?» Странный образ мысли, мелькнувший на границе сознания, слился воедино с громким урчанием. Каким образом этот мертвяк умудрился так долго не выдавать себя? Случайность или он действительно их караулил? Выскочивший из распахнувшейся калитки зараженный сбил Михалыча с ног, придавливая его сверху. Михалыч, от неожиданности потерявший пистолет, вцепился в руки нападающего и в последний момент смог выставить вперед колено, не давая яростно клацающим зубам добраться до своего беззащитного горла. Андрей вскинул автомат, привычным движением посылая заряд в голову мертвяка, лопнувшую, как перезрелый плод. Часть тела механика забрызгала ошметками мозга. Михалыч сел, сбрасывая с себя мертвое тело, и ошалело оглядел не менее встревоженных соратников. «Твою мать! Он ведь меня едва не сожрал!» Андрей подбежал к калитке, заглядывая внутрь и угрожающе поводя стволом автомата. Внутри было пусто. На небольшой ухоженной лужайке виднелись следы какого-то празднования. Над столами с остатками различных блюд жужжала мухота. Повсюду валялись пустые бутылки и виднелись следы крови. Много крови и каких-то ошметков. Тут явно нашли свой последний приют человек 5 как минимум. Неужто их всех почти без следа сожрал этот бедолага? Ну, исключать такой вероятности нельзя. Он, возможно, просто не успел перейти на более развитую стадию, несмотря на обильное кормление. Чему, видимо, и обязан жизнью Михалыч. Уже поднявшийся на ноги механик подошел к нему сзади и осторожно положил руку на плечо. «Спасибо, Андрей Павлович, выручил». «Да полно тебе», — тихо фыркнул Свиридов. «Все в одной лодке плывем». Под прикрытием Андрея и кадета, все еще внимательно посматривающих на подозрительно тихую домину, все остальные вошли внутрь и прикрыли за собой калитку. Дом был вторичной целью. Его можно было и вовсе проигнорировать от греха подальше. Основной задачей являлся большой гараж, в который вела легкая панельная дверь. Сойка без труда открыла лишенную даже полноценного запора дверцу и осветила пространство, изъятым у Андрея фонариком. «Тут какая-то машина! Странная!» Голос девушки звучал озадаченно. «Я такие только у одного соседнего кластера видела, и то издали. Они их в броневики переделывали, легкие. Но это немного не такая, даже не знаю». Андрей чуть сдвинулся, заглядывая внутрь. Машину он узнал. Типичный транспорт на ископаемом топливе, активно используемый местными. Иммунные из отдаленных кластеров, кажется, называли такие буханками. Свиридов на такой ни разу не ездил, но видел, как они гоняли по восточной дороге в сторону перевала, к почти незатронутым базой кластерам, в поисках ценных трофеев. Правда, конкретно эта машина действительно выглядела иначе. Широкие колеса, едва ли не полностью покрытые толстыми резиновыми шипами. Поверх матового корпуса виднеются какие-то корявые надписи, кажется, на немецком. Михалыч вновь нырнул в недра потенциального транспорта, и через минуту по тесному пространству гаража разнесся громкий звук запускающегося мотора. Кадет, отобрав у Сойки фонарик, подошел к воротам. «Машина-то на ходу, а вот что с воротами делать будем?» Кадет слегка стукнул рукой по массивным металлическим сегментам, из которых они были составлены. «Владелец явно боялся за сохранность своего детища. Тараном такие не вынести». «Ну, поднимали же их как-то раньше». Андрей окинул ворота взором и сразу нашел уходящий через систему блоков трос, заканчивающийся в массивной лебедке. «Может, попробуем запустить эту бандуру?» «И чем запускать будем?» — скептично осведомился упырь. «Да с этим проблем быть не должно», — уж очень уверенно высказалась Сойка. «Дом богатый. В таком почти наверняка найдется генератор на случай отключения света в разгар какой-нибудь вечеринки. Вот только тут его нет. В доме, наверное, в подвале стоит, чтобы шумел поменьше». Идти в дом Андрею особо не хотелось. Веяло от него чем-то непонятным, но тем не менее неприятным. Подойдя к воротам, он попробовал поднять их руками, но не смог сдвинуть чуть лязгающие пластины даже на сантиметр. Значит, выхода в любом случае нет. Можно, конечно, поискать другой дом и другой гараж, но это лишние траты времени. Нет никакой гарантии, что найдется транспорт получше и извлечь его будет проще. В дом отправились втроем. Андрей, идущий во главе отряда с готовым к стрельбе автоматом, Сойка, прикрывающая его с пистолетом, и ползущий в конце процессии упырь, приставленный к ним скорее в нагрузку, на случай образования полезной поклажи. Гротескный железобетонный гигант в три этажа словно навис над несчастными людьми, осмелившимися сунуться в его недра. Ведущая на первый этаж дорогая стальная дверь была распахнута настежь. На покрытом мозаичной плиткой пороге виднелись грязные разводы, следы чьих-то босых ног. Андрей зашел внутрь, скрипя удивительно красивыми досками пола, поверх которых изредка валялись пушистые ковры. Такое ощущение, что владельцы намеренно сделали полы крайне скрипучими. Вряд ли богатые люди не смогли бы разобраться с такой проблемой, как какой-то пол. Впрочем, какая разница? Но где же спуск в подвал? Внутри дома царил разгром. Мебель разбросана и поломана. Повсюду валяются осколки разбитой посуды и остатки каких-то бумаг. Пол на небольшой кухне, совмещенной с гостиной и занимавшей большую часть первого этажа, был запачкан блевотиной. Все меньше и меньше становилось понятно, что на самом деле тут случилось. Неужто веселье началось тут еще до обращения обитателей в кровожадных монстров? «Черт!» — удивленно воскликнула Сойка, вытаскивая из-под обломков кресла какой-то предмет. «Да тут какое-то оружие!» В ее руках действительно был небольшой угольно-черный пистолет непонятного образца. Таких Андрею видеть никогда не приходилось, а на складах базы имелось немало образцов огнестрельного оружия, собранных в схватках с непокорными иммунными и чужими внешниками, иногда пытавшимися засылать свои отряды в долину. Взяв пистолет из рук девушки, Андрей выщелкнул магазин и увидел ряд тупоносых пуль, явно не тянувших на травматические. Боевые патроны. В принципе, ничего странного в наличии оружия в доме нет. В мире самого Андрея гражданское оружие, за исключением по-настоящему опасных образцов, являлось привычным атрибутом жизни. Даже самый мирный с виду горожанин вполне мог иметь в кобуре, скрытой полами скромного пиджачка, очень неприятный сюрприз для своего потенциального противника. Последние десятилетия эта практика сходила на нет, без всяких запретов и ограничений. На улицах стало столь безопасно, что не было никакого смысла таскать повсюду не такое уж и легкое оружие. «Оно бесполезно!» Андрей повертел в руках пистолет и бросил его в сторону. «Наши пистолеты куда опаснее, да и то против серьезных тварей не котируются. А к этому еще и патронов мало. В доме, может, и можно найти, но это не то, зачем мы сюда явились». Осторожно перебравшись через завалы, он выглянул в другой коридор, где находились какие-то двери и уходящая вниз и вверх винтовая лестница с красивыми чугунными перилами. Никаких следов жизни заметно не было, равно как и подозрительных звуков. Лестница оказалась не такой скрипучей, как остальные полы. надежно подогнанные креплением доски, выглядели полноценной частью конструкции. Андрей медленно спускался вниз, поражаясь глубине залегания местного подвала. «Они тут что, бомбоубежище сделали?» «В принципе, не лишено смысла». Различные секты выживальщиков, ожидающие скорого конца света, явление не такое уж редкое во всех мирах, откуда иммунные выпадали в пространство Стикса. Может, тут засела одна из таких. Лестница закончилась в крохотной бетонной каморке, в одной из стен которой находилась внушительная стальная дверь. Свиридов очень удивился, заметив под потолком горящую электрическую лампу. «Значит, электричество в подвале есть». Хороший знак, но в то же время опасный и странный. Ухватившись рукой за приваренную к стали дугу, заменявшую двери ручку, Андрей потянул ее на себя. Дверь открылась почти бесшумно, открывая вид на большую круглую комнату, к тому же неплохо меблированную. Оправленные в красивые абажуры лампы выдавали теплый желтый свет, в котором можно было разглядеть все подробности обстановки. В центре помещения стояли несколько мягких диванов и каменный, судя по всему, мраморный стол. Вдоль стен громоздились какие-то тюки и ящики. Странные столы, напоминающие лаборатории безумных ученых в миниатюре, уставленные бесчисленными колбами и непонятным оборудованием. Из дальнего конца помещения раздавались звуки, не вызывающие приятных эмоций. Тихое урчание зараженных, словно доносящееся через толщу воды. Дав спутникам сигнал держаться позади, Андрей быстро пересек помещение, бросая отрывистые взгляды по сторонам, и оказался в его конце. За двумя крупными ящиками находилась небольшая дверь, заметить которую от входа было бы непросто. Ее поверхность была обшита сливающимися с поверхностью панелями. Андрей вовсе бы не заметил ее, если бы дверь не была чуть приоткрыта, словно приглашая его внутрь. Стоило зазору увеличиться на каких-то несколько сантиметров, и в уши Свиридова ворвалась неприятная какофония. Он даже поежился, пытаясь понять, сколько на самом деле зараженных скрывала странная тайная комната, освещенная неприятным глазу белым светом электрических ламп. Вдоль узкого и довольно длинного коридора беспрерывно шел ряд клеток. За плотными решетками из толстых прутьев передвигались человеческие фигуры, трудно различимые в неверных тенях. Единственный зараженный, который был в коридоре, находился в самом его конце. Вцепившись руками в решетку, он безуспешно пытался перегрызть ее, скрежеща по металлу обломками зубов. Андрея передернуло от этого омерзительного зрелища. Убедившись, что других зараженных в коридорчике нет, а все имеющиеся клетки закрыты, он одним выстрелом оборвал существование монстра и вошел в коридор. В клетках сидели люди. Когда-то. Новоиспеченные зараженные, едва передвигая конечностями, горестно заурчали, судя по всему, осознавая всю обреченность своего положения. Их тут было штук 10, никак не меньше. И чего же ради всех этих людей держали в клетках? В последней клетке, той самой, около которой ошивался свободный зараженный, обнаружился человек.